Агентство Fan Entertainment. Директор Юсон. Звонок по телефону. «Господин директор», – говорит Кихо, обращаясь к своему руководителю. «Сообщаю вам, что на завтра назначено судебное заседание, на котором ответчиком выступает Юнми. Будут ли от вас указания на этот счет?» «Что еще за судебное заседание?» – озадаченно спрашивает Юсон. «Группа родителей подала иск по поводу нанесения ущерба здоровью их детей», – отвечает Кихо и напоминает подробности происшествия. Тогда Нека Юнми бросилась на группу фанатов, и пострадали подростки. Это случилось на автомобильной стоянке нашего агентства. «А, это», – произносит Юсон, поняв, о чем идет речь. «И каких ты от меня ждешь указаний?» – спрашивает он. «Я хочу знать, отпускать мне Юнми на заседание суда или нет, господин директор». «Никаких заседаний», – решительным тоном произносит Юсон. «Это, считай, минимум полдня потеряно. Не до судов сейчас». «У нее вообще адвокат хоть есть?» – спрашивает он. «Не знаю, господин директор», – признается Кихо. «Ну и черт с ним», – принимает Юсон решение. «Это не наши проблемы. Пусть подавшие иск лучше следят за своими детьми. В суд можно 3 раза не являться, пока тебя под конвоем не приведут или не оштрафуют. А Юнми сейчас вообще в армию мобилизуют. Истцам нужно начинать думать, как передать свой иск в военный суд, так, чтобы пока они это делают, оно не было закрыто из-за истечения срока давности». «Забудь об этом», – требует он от Кихо. «Я понял, господин директор», – отвечает Кихо и переходит к следующей теме. «Из оркестра Кёнсан-Букдо прислали письмо. Интересуются, когда у нас найдется время для встречи». «Оркестр Кёнсан-Букдо?» – удивляется Юсон. «А чего они от нас хотят?» «У президента Санхёна была договоренность с руководством оркестра о совместном проекте. Юнми обещала им новые произведения в классическом стиле». «Вот как?» Очень удивляется Юсон и признается. «Я не знал об этом». «Перебрось их письмо в мою общую папку на компьютере», немного подумав, приказывает он. «Я его прочту и обсужу с Юнми ситуацию». «Будет сделано, господин директор», обещает Кихо и говорит. «У меня есть еще одно письмо, адресованное руководителю агентства из штаба оппозиционной партии Кореи, за подписью ее лидера, господина Ким Вин Чона». «А им-то чего нужно?» – изумляется Юсон. «У господина Санхёна с господином Вин Чоном тоже была предварительная договоренность перед началом японского промоушена об участии Агдан в рекламе партии. В своем письме ее лидер спрашивает, может ли эта договоренность начать трансформироваться во что-то реальное, или ему следует ждать выздоровления господина Санхёна». «Вот это новости!» – восклицает Юсон. «А почему я об этом обо всем не знаю?» «Не знаю, господин директор», – отвечает Кихо. «Аджж, политика!» – неодобрительно произносит в трубку Юсон. «Но какие можно приобрести связи?» «Кидай тоже это письмо в мою папку», – говорит он и обещает. «Я посмотрю». «Хорошо, господин директор». «Есть что-то еще по Юнми, Кихо?» «Да, господин директор. 6 предложений от рекламных компаний. Из них 4 японские, 2 наши. Японцы предлагают рекламу Юнми, наши – всей группе Корона». «Отлично, отлично!» – повторяясь, с воодушевлением произносит Юсон и требует. «Ко вчерашним предложениям, плюс еще 6. Тоже кидай их мне в папку. Как будет еще какая-то информация по Юнми, сразу сообщай мне. Ты понял?» «Да, господин директор, сразу сообщать вам». «Как продвигаются дела с новым расписанием Юнми?» «Пока еще не закончено, господин директор. Есть еще день из отведенного вами срока». «Хорошо, Кихо, работай». «Да, директор Юсон». Новости в информационном пространстве Республики Корея. Лидер оппозиционной партии Кореи Ким Вин Чон, комментируя решение японского парламента, сказал, что совершенно недопустимо, когда политику страны определяют школьницы, и призвал руководство страны как можно быстрее определиться с кандидатурой министра иностранных дел. «У нас есть своя кандидатура», – сказал он. «Если правительство затрудняется с выбором, то мы готовы поставить на голосование нашего кандидата в первую же минуту начала работы парламента». Корейская певица IU с композицией «Jolly Taxi» уже 6 недель находится на вершине французского глобального чарта, что является беспрецедентным явлением для Франции. Никогда еще так долго иностранный исполнитель не возглавлял национальный хит-парад. 25 августа IU примет участие в сеульском показе мод французских высоких домов моды. Корейские поклонники певицы уже начали подготовку к встрече своего кумира. Нашему новостному агентству стало известно о поданной в Голубой дом петиции, призывающей запретить на территории страны выступления группы «Корона». Как заявили участники сбора подписей, на этот шаг их вынудила крайне прояпонская позиция участниц группы и руководства агентства Fan Entertainment, которому принадлежит группа. Участники акции считают, что это недопустимо, и призвали все медиа-агентства, осуществляющие выпуск развлекательных программ, приступить к бойкоту группы «Корона», не допуская их участия в шоу и музыкальных программах. Реакция медиа-агентств на этот призыв пока неизвестна. Министерство обороны Кореи заключило долговременный контракт с компанией Sea Group Corporation на поставку военных судов различных классов. Сумма контракта составляет более 40 миллиардов долларов. Контракт рассчитан на 8 лет. Агентство SM Entertainment через своего представителя по связям с общественностью распространило сообщение, что певица IU, являющаяся работником агентства, предоставила Комитету по борьбе с коррупцией все запрошенные им данные об операции с недвижимостью, недавно совершенной певицей. Агентство SM Entertainment сообщает, что в результате проведенного расследования подозрения об использовании при заключении данной сделки инсайдерской информации не подтвердились. Певица IU признана полностью невиновной. Агентство также сообщило, что IU после получения этой информации заявила, что будет требовать публичных извинений от средств массовой информации, которые распространяли непроверенную информацию, порочащую имя и деловую репутацию певицы. Чат, который никогда не спит. Фаны Саши вообще долбанулись! Притащили в Голубой дом петицию о бойкоте «Короны». И что в этом смешного? Как ты себе представляешь этот бойкот? Ну как, перестанут их показывать и на шоу приглашать, вот и все. Что тут непонятного? А ТВ как деньги зарабатывать будут? Савоны им что ли каждый месяц на зарплату будут скидываться? Что за глупый вопрос? До этого они же как-то их зарабатывали? Вот именно что «как-то». Все кругом только и плачутся, что рейтинги телепередач везде упали. Никто не хочет их смотреть. Ничего страшного, обычный кризис. Сейчас придумают что-то новое и опять все будет хорошо. Чтобы придумывать новое, нужны мозги, деньги и время. А этого всегда не хватает. Зачем напрягаться, когда есть готовый скандал, группа «Корона»? Приглашай их на шоу и устраивай политический срач. Рейтинги пробьют облака. Вряд ли Fan Entertainment пойдут на такое. Политический кризис рано или поздно закончится, а такие шоу убьют популярность у группы навсегда. Она получит клеймо прояпонской, и все будут плеваться, едва услышав их название. Зато за это время они смогут заработать много денег. Они и так уже прояпонские. Они же не отказались от выступления в Токио Дом. Ну и все. Значит, отреклись от Кореи. Хи-хи. Отреклись от Кореи? Ты это серьезно? Так пишут в чате у Савонов. Нашла кого цитировать. А что, серьезные люди. Петиции правительству подают. Хм-хм. Где эти дебилы столько взрослых подписей насобирали? Они же там все сплошь несовершеннолетние. Ну не знаю, выходит, что не все. Савоны – идиоты. Своей петицией они поставили в неудобное положение правительство, которое вложило немало денег в пропаганду корейского образа жизни. Корона теперь гордо несет знамя Хэллю по планете, а эти малолетние идиоты приносят петицию с требованием их бойкотировать. И какое решение теперь должно принять правительство, чтобы другие группы не боялись, что после иностранных гастролей их тоже назовут прокитайскими или прояпонскими? Дать всем савонам по шоколадке? Я думаю, правительство скорее их всех возьмет на контроль, как это собирались сделать японцы, раз у этих малолеток ума не хватает понять, что они подставляют больших дядей. Савоны тогда окончательно с резьбы слетят. Да они там больше Агдан ненавидят, чем корону. Они ей просто завидуют. Кстати, а вы слышали, что семья ее жениха получила от правительства огромный военный заказ? Больше 40 миллиардов долларов. Да, везет это Агдан. Куда ни посмотри, у нее везде пруха. Это не ей везет. Это везет всем, кому повезло оказаться рядом с ней. Я уже писала об этом, что все, кто с ней имели какое-то дело, оказываются в прибыли. И Фкерин, и Корона. Теперь вот и семье Ким повезло. А про сестру Агдан слышали? А что с ней? Она провернула удачную операцию с акциями Кирин. Заработала кучу денег. Она об этом хвасталась на своем канале. Складывала пачки денег друг на друга. Фига себе! Она не боится, что люди ополчатся на нее за это. Удача может отвернуться за такое. Говорят, много денег пьянит. На себе не пробовала, но, похоже, у Онни Агдан это как раз и было. Мозгов надо не иметь, чтобы так хвастаться перед людьми. Один раз простительно. Семья у нее всегда нищей была, а тут вдруг деньги привалили. Конечно, опьянеешь. Небось, она уже их все в уме потратила. Везет же людям. А тут сидишь каждый день в своем офисе, а перспективы по годам расписаны. И первые наступят не раньше, чем через 5 лет. Хнык-хнык. Найди себе мужчину. Пусть он решает твои проблемы. Где же его найти? Всех хороших уже расхватали хищницы вроде Агдан. Остались одни бедные. А бедного мне не надо. Кстати, вы слышали, как теперь фаны Короны называют эту парочку? Какую парочку? Юнми и Дживона. Они теперь Юнджу. Правда забавно? Имя парня поставили на 2-е место? Вау! Дживон, наверное, будет раздосадован. Ну, он же не участник их любимой группы. Или потому что звание у Агдан выше, чем у ее жениха. А Ю опять вышла сухой из воды. Слышали, она предоставила неопровержимые доказательства своей невиновности по сделке с недвижимостью. Если хвост длинный, то на него обязательно наступят. Я думаю, Айю не из тех людей, у которых длинный хвост. В это же время. Госпожа Муран прерывается в чтении сообщений и задумывается. Через некоторое время она вздыхает и, сняв очки, устало трёт пальцами глаза. «Да что же это такое?» – вслух произносит она. «Только и смотри за ней!» Положив очки на стол, Муран берет в руки телефон и, набрав номер, прикладывает телефон к уху. «Сону!» – говорит она, дождавшись ответа. «Я хочу, чтобы ты сделал для меня одно дело. Найди всех людей, с которыми достаточно долго рядом была Юнми, и узнай, что с ними стало сейчас. Чем занимаются, каково их финансовое положение». «Да, хорошо. Расскажешь, когда найдешь всех. Но только обязательно это сделай. Всего доброго, Сону!» В это же время. Кюри, задумчиво накручивая локон на палец, останавливается в чтении этого же форума, дойдя до утверждения, что Юнми всем приносит удачу. В это же время, занимаясь изучением того же форума, Юджин. Пропустив идею о том, что Юнми приносит удачу, точнее, отмахнувшись от этой глупости, как от надоедливой мухи, и пробормотав при этом «ничего она мне не принесла», Юджин задумывается, узнав, что сестра Агдан заработала на акциях Кирин. «Интересно», – вслух произносит она.